Глава 24. Лед на Иссе трогался с грохотом пушечных выстрелов. Потом по реке шли льдины и несли доски, солому, вязанки хвороста, мертвых кур, а по всему этому мелкими шажками расхаживали вороны. В это же время во дворе ощенилась собака Мурза, но долго сохранять в тайне свое логово ей не удалось, щенки пищали. Томаш прижимал к лицу эти теплые комочки и заглядывал им в глаза, подернутые голубой дымкой. Ржеватая Мурза с замызганной пятнистой мордочкой, не то волк, не то лиса, тяжело дышала, свесив язык, и благосклонно разрешала брать своих детенышей. Пакенес положил щенков в корзинку, а Мурзу запер в дровяном сарае с одним самым крупным и резвым, которого ей оставили. Томаш побежал за Пакеносом и догнал его у Крутояра над рекой. Такие обрывы сверкали желтой глиной, изрешеченной гнездами ласточек-береговушек. Лед уже сошел, в выпуклом омуте кружились вихри водоворотов. Пакенос размахнулся и бросил песика. Всплеск, тишина. Течение разорвало и погнало вниз круги, пока его голова не вынырнула немного дальше. Он перебирал лапками, опять исчез и, в конце концов, показался на повороте. Теперь Пакенос брал из корзинки по два щенка. Одного бросал, другого прижимал к груди. Последний погрузился в воду лишь на секунду. Он отчаянно боролся, но его вынесло на середину, и Томаш проводил его взглядом. Из тепла, из окружения вещей, которых они еще не различали, в ледяную воду. Они даже не знали, что такая вода где-то есть. Томаш возвращался в раздумье. В его любопытство закралась тень из сна о Магдалене. Он открыл дверь дровяного сарая и погладил Мурзу, которая тревожно поскуливала и сразу же вырвалась, принюхиваясь. Первые погожие дни. На дровокольне копошились куры, а старый Гжегожуня уселся на свою лавку и что-то стругал. Ножиком, таким стертым от постоянного употребления, что лезвие сужалось почти как шило, он перерезал прутик одним махом, не то что Томаш, которому даже этим самым ножиком приходилось подрезать с двух сторон, прежде чем прутик ломался. К дедушке Сурканту пришла Малиновская — арендовать сад. Необычная просьба. Но она сказала, что хочет попробовать. Сыну Домчу уже 14, и вместе они управятся. Дед пообещал, и она выгодила от того, что пришла раньше. Через несколько дней с грохотом подкатила бричка Хайма, который приехал предложить в арендаторы своих родичей. В пользу Хайма говорили профессиональные гарантии и обычаи, ведь арендуют всегда евреи. Но слово надо держать, и дело кончилось обычным вырыванием волос, криками и воздетыми к небу кулаками. Малиновская вдова, самая бедная во всем Гинье, не сеяла и не жала, у нее была только изба рядом с паромом, без земли. Она была низкорослой и коренастой, а край платка возвышался над ее веснушчатым лбом, как крыша, чуть ли не больше ее самой. Ее появление предвещало новую дружбу Томаша. Спустя несколько месяцев, забежав в ту часть сада, что за рядом ульев, ульи стояли возле самой тропинки, и пчелы часто нападали, он увидел шалаш, великолепный шалаш, не такой, какие строят табунщики, чтобы ночевать в лугах. Стоя посередине, не приходилось нагибать голову, а покрытие было из целых снопов соломы, прижатых жердями. Соединение на остром конце этой перевернутой буквы «В» укрепляли гвозди. У входа горел костер, а возле него сидел мальчик и пек на палочке зеленые яблоки. Он показал Томашу шалаш со всех сторон и изнутри. Доминик Малиновский, веснушчатый как мать, но высокий, с копной рыжих волос, сразу же стал кумиром Томаша, который испытывал неловкость, обращаясь к нему на «ты». Какое-то неприятное чувство тяготило его из-за этой привилегии по отношению к почти взрослому парню. Домчо допустил его к курению трубочки из ружейной гильзы. в которой была просверлена дырка, а в нее вставлен мундштук. Прежде Томаш никогда не курил, но теперь чмокал, хоть в горле у него и першило, стараясь поддерживать тление свернутого листа домашнего табака любой ценой. И с тех пор уже постоянно он силился завоевать расположение холодных серых глаз. Раньше, если он исчезал, Антонина отвечала на расспросы: «Томаш опять к Акулонисам побег». Теперь она говорила: «Томаш в шалаше». Неодолимая прелесть дымка, вьющегося среди деревьев, а внутри запаха подгнивших яблок, соломы и часов, проведенных у костра. Домча умел плевать на несколько сажений, выпускать дым через нос, тогда в воздух поднимались две струйки, ставить ловушки на птиц и куниц. В парке куница гонялась за белкой вокруг ствола липы, но с установкой этих ловушек надо было подождать до следующей зимы. И, кроме того, учил Томаша ругаться, а от него требовал рассказов о том, что пишут в книгах. Сам он читать не умел, и все-то ему было интересно. Поначалу Томаш стеснялся, знания, приобретенные с помощью букв, казались ему неполноценными. Это было так же стыдно, как, например, солидарность с бабкой Дельбиновой. Но Домча настаивал и никогда не довольствовался простыми ответами. Вечно: «А зачем? А как? А если так, то почему?» И Томашу не всегда удавалось объяснить. Раньше он об этом не задумывался. Тяга и покорность. Быть может, тяга к резкости и язвительности? Домча выступал в роли первосвященника правды. Его ирония и невысказанная насмешка взрывали поверхность знакомых Томашу явлений, и он чувствовал, что как раз под этой поверхностью бурлит нечто настоящее. И даже не длинные слизняки, которых они собирали и прижигали углями, чтобы те корчились, и не оводы, которым втыкали в брюшко соломинку и отпускали летать, и даже не крыса, которую Домча запустил в туннель между раскаленными углями, еще дальше и глубже. В каждом походе в садовый шалаш крылось новое обещание. В конечном счете догадки были верны, ибо Домча раскрывал перед Томашем только часть своей натуры и относился к нему сдержанно. Ему не нужно было демонстрировать свое превосходство, и он снисходительно принимал почести. Кроме того, он щадил Томаша, потому что наивное доверие разоружает, а может, потому что разумнее было не портить отношения с усадьбой. В том, как он говорил «хм» и обхватывал руками колени, когда Томаш упрямо хотел докопаться до недозволенных, не предназначенных для него сведений, заключалось очень многое, то самое, к чему малец тянулся. Если эта сдержанность в конце концов была внезапно нарушена, то произошло это по вине чертей с берегов Иссы, или же по глупости самого Томаша, который пренебрег правилам, что нельзя всегда и везде таскаться за теми, кого обожаешь. Впрочем, откуда у него взяться такту, если он жил своими фантазиями, и еще никто по-настоящему не утер ему нос? Малиновская заглядывала в шалаш редко. В полдень она приносила сыну обед, но тоже не всегда, и Домча варил себе щи. Перочинным ножиком отрезал краюхи от большого черного каравая и уплетал их с ломтиками сала, а еще печеные яблоки и груши. Груши в зале вкусны необычайно, а картошка, которую они тоже пекли, покрывается хрустящей корочкой, и узнать, готова ли она, можно, вбив в нее острый прутик. Антонина приходила в шалаш, чтобы вытащить оттуда за шкирку Томаша, или с корзинами за инспекцией. Так называется часть фруктов, отдаваемая арендаторам на текущие нужды усадьбы, и тогда нужно было помогать ей. Домчу она называла игриво и грубо «ряпужук», то есть родич всех жаб. Примечание от литовского «рупужеокас» — «жабий сын», «жабеныш». Конец примечания.